Ей была приятна влюбленность Андрея, его выразительные взгляды, которые он украдкой бросал на нее, его ненавязчивое внимание к ней. Но она не торопила события, терпеливо ожидая, когда он сам решится сделать первый шаг. Но так и не дождалась. Она не догадалась, на какую недосягаемую высоту вознес ее влюбленный. А после 8 класса Андрей поступил учиться в техникум и забросил художку. А в Катиной жизни тоже случилась очередная перемена. На одном из концертов Марина познакомилась с Арсением, актером оригинального жанра, бывшим моложе ее на целых 13 лет. Она всерьез собралась за него замуж, но очень скоро поняла, что жить вместе с молодым мужем и подрастающей, на глазах хорошеющей дочерью, которой супруг по возрасту даже ближе, чем к ее матери, далеко не самая удачная идея. Окончательно Марину выбила из колеи совместная поездка в Анапу в сентябре на бархатный сезон, куда она неосмотрительно согласилась взять с собой Катю. Арсений уделял Кате внимание куда больше, чем ей. И, вернувшись, Марина приняла твердое решение. Она сочла, что жертвовать собственным, с таким трудом обретенным счастьем, было бы просто глупо. Это ее последний шанс как-то устроить свою жизнь. А Катерина вполне взрослая и самостоятельная девушка, так что вполне может жить отдельно. Тем более, что и собственная квартира, оставленная ей в наследство бабушкой, у нее имеется. Бог с ними, с деньгами, получаемыми от ее сдачи. Арсений дороже. И вот с середины 9 класса, с 15 лет, Катя начала жить одна. Теперь она была полностью предоставлена самой себе. Мать и отец ежемесячно выдавали ей деньги на расходы. Они искренне верили, что этого девочке вполне достаточно, и горячо убеждали в этом своих знакомых. А что ей еще надо? Да все ее сверстники наверняка только бы и мечтали о свободной, самостоятельной жизни. Да они сами в Катькины годы от счастья бы умерли, если бы их черепа сделали им такой царский подарок. Только от их предков подобного было не дождаться. Зато сами они, Володя с Мариной, стали прогрессивными современными родителями, предоставили дочке полную свободу и вообще не лезут в ее жизнь. То, что Катя нетипичный подросток и не так уж рада дарованной ей свободе, и, не задумываясь, променяла бы ее на любовь и заботу близких, им даже не приходило в голову. Разумеется, юная Катя все-таки пользовалась всеми привилегиями самостоятельного жития. И спать ложилась, когда хотела, и деньги тратила так, как сама считала нужным. И компании у себя собирала, и подруг часто пускала к себе переночевать или встретиться с кавалерами в интимной обстановке. Но сама заводить романы не торопилась. Влюбленность в Андрея через некоторое время, разумеется, прошла. Его место в Катином сердце занял сначала один молодой человек, потом второй, но ни с тем, ни с другим ничего серьезного не получилось. Возможно, причина этого скрывалась в Катиной красоте. Она с детства была прелестным ребенком, а став девушкой, и вовсе превратилась в настоящую красавицу с весьма нетипичной, незаурядной внешностью и обращала на себя внимание. Недаром в художественной школе ее звали «Царевной-лебедью», намекая на сходство с прекрасной картиной Врубеля. Кате всегда хотелось узнать, кто же придумал для нее такое замечательное прозвище, но найти автора тогда так и не удалось. Однако, как ни странно, именно эта красота, не только внешняя, но и красота ее духовного мира, отражавшегося в больших глазах, и смущало ее поклонников. Общение с такой девушкой ко многому обязывало, но далеко не все молодые люди были к этому готовы. «Видишь ли, Катюша?» Немного смущаясь, объяснил ей как-то парень, по которому она вздыхала весь первый курс института. «Ты хорошая, но как-то уж слишком хорошая, понимаешь? Когда я с тобой, у меня такое чувство, будто я все время хожу в галстуке. А ведь это невозможно. Галстук иногда хочется снять и даже ворот рубашки расстегнуть, чтобы на горло не давило». Катя тогда очень расстроилась, даже поплакала на плече у верной еще школьной подружки Людки Малафеевой, а потом, утешившись, пришла к выводу: все, что не делается, к лучшему. Не так уж ей этот парень и нравился. Да ей вообще в жизни по-настоящему нравился только один человек — Андрюша Шилаев. Вот бы повидаться с ним сейчас. Говорят, он давно работает, большие деньги зарабатывает. — Так зачем же дело стало? — оживилась Людка. — Давай соберем у тебя весь народ из художки. Вроде как вечер выпускников устроим. Как раз годовщина. А я попрошу Костьку Панова, чтобы он твоего Андрюшу привел. Они же друзья, не разлей вода. — Это ты замечательно придумала, — просияла Катя. — И как это я сама не догадалась? Та вечеринка все перевернула в ее судьбе. Сначала Катя боялась, что Андрей не придет, а когда он появился, сразу поняла. Ее чувство к нему и не думала никуда уходить, а все эти годы потихонечку пряталась в уголке души, дожидаясь, когда пробьет его час. И дождалось. Обычно Кате нравилось играть роль радушной хозяйки, развлекать и угощать гостей, но в тот вечер она забыла обо всех и обо всем. Они с Андреем вышли на балкон и говорили, говорили, а когда он ушел, что к великой радости Кати сделал очень и очень нехотя, она загадала: если Андрей позвонит уже завтра, все у них будет хорошо. Но он позвонил не завтра, а в тот же вечер. Сказал, хочет проверить, правильно ли записал номер ее телефона, и пожелать ей спокойной ночи. — Андрюша, подожди, пожалуйста, — попросила она. Очень уж не хотелось прекращать разговор. — Я вспомнила, о чем хотела тебя спросить. Ты случайно не знаешь, кто придумал называть меня царевной-лебедью? — Я? А что? Разве тебе не нравится? С того вечера царевна-лебедь целый год и даже больше летала в облаках счастья, не имея ни желания, ни поводов опускаться на скучную землю. Катя и сама не догадывалась, насколько она, оказывается, романтическая натура, как ей нравится все, что вмещает в себе емкое слово «любовь». Она то и дело придумывала разные милые сюрпризы, писала нежные записки и бережно хранила все, что было связано для нее с понятием «мы». От всех билетов в кино или театр, где они побывали вместе, до старинной куклы, подаренной ей Андреем. Кукла была найдена им в ужасном состоянии. Андрюша принес ее только, чтобы показать ей, и хотел потом выбросить. Но Катя не позволила этого сделать. Как и все романтические натуры, она питала слабость к старым вещам, а кукла эта явно была не просто старой, а старинной. И Катя не поленилась, восстановила ее собственными руками, сделала из папье-маше и раскрасила новое личико, сшила чудесное бальное платье с цветами и оборками и, не пожалев денег, купила в театральном магазине подходящий парик, из которого соорудила кукле высокую прическу. Когда Андрей увидел все это, сначала он не поверил, что это та самая кукла. А потом еще долго восхищался Катиными талантами, и Катя каждый раз краснела от удовольствия. Они так сильно любили друг друга, что Катя готова была в любой момент пойти с Андреем в ЗАГС. Но тут вмешалась ее мама. Просто удивительно. Столько лет ей не было вообще никакого дела до дочери, а тут нате вам. Начала учить жизни и давать советы. Видимо, дело было в том, что ее брак с Арсением оказался недолговечен. Марина осталась одна и от скуки решила, наконец, обратить внимание на дочь. Да не просто созерцала происходящее в Катиной жизни, а специально вызвала Андрея на беседу и долго внушала ему, что торопиться со свадьбой не стоит. Они еще молоды, всего 18. Надо сначала пожить, присмотреться, притереться друг к другу, проверить чувства, а потом, если все сладится, то и расписаться можно. А то получится, как у нее с Катиным папой в молодости. Сначала расписались, а потом поняли, что не подходят друг другу. А уже поздно дочь родилась. И после того разговора Андрюша сказал Кате, что, пожалуй, согласен с ее мамой. Действительно, им надо немного подождать, проверить чувства. Может, им и впрямь пока просто пожить вместе гражданским браком. Но на это не была согласна Катя. Для нее совсем не было тайны, что Андрей пользуется большим успехом у многих девчонок. И в те годы по молодости и девической наивности она искренне считала, что если согласиться на близость с ним до свадьбы, он тут же перестанет ее уважать.